как день провел?» «Здоровым образом», — погордился я. «Хорошо, что на базе железом не манкировало, то завтра все мышцы бы скрутило. Приналег сегодня, словно дорвался. Зал на авиабазе оказался отличным, большим и светлым, и занималось в этом зале всего 4 человека, если меня не считать. Так что никто никому не мешал, ничего ждать не приходилось. Потом, правда, как обычно и бывает, совсем оголодал. Но, памятуя о предстоящем ужине, поехал просто в кофейню на берегу, ту самую, где Настя покупала печенье, называвшуюся «Пиканте-кафе». И выпил там 2 чашки отличного капучино с тем самым печеньем, глядя в окно на озеро. Наесться не наелся, но аппетит все же прибил, а то он каким-то аж волчьим стал уже. А потом, совсем уже потом, часов 8, пошли аут, как здесь принято называть выход из дома с целью развлечься. И не в стейзис, а чуть дальше, в клабхаус Марины, в Lakeside Grill, где получили прекрасный ужин, пусть и не слишком изысканный. Но салат был хорош, стейк вообще великолепен. Бутылка калифорнийского вина выше всяких похвал. И крем-брюле на десерт. Даже комментировать не надо. И место действия выглядело как ресторан, а не как попытка такое изобразить, как было в «Отстойнике». Тихая музыка, негромко говорящие люди вокруг, белые и зеленые скатерти на столах, прекрасное столовое серебро. В общем, уходить даже не хотелось. Сидели и сидели. И, как мне кажется, не только мы одни. «Хорошо тебе?» — спросила Настя, отпив немного вина из бокала. «Замечательно! Впервые поверил в то, что я с тобой дома. Не знаю, насколько, но все же у нас есть дом, у нас есть озеро перед домом, есть лужайка, есть соседи. Лужайку подстричь бы пора». Попыталась она вернуть меня на землю. «Если мы уж о лужайках, а то перед соседями стыдно, если мы еще и про них. Газонокосилка у меня есть». «Постригу!» — отмахнулся я, не давая сбить себя с умной мысли. «В выходные. В общем, у нас пока есть все признаки нормальной человеческой жизни, достойных представителей среднего класса в постапокалиптическом мире». «А почему пока?» «Почему?» — переспросил я. «Очень просто. Ты помнишь, зачем нужны чужие федеральные власти? А здесь целый анклав чужих. Для нас анклав, если точнее. А для них, я думаю, это заповедник». Настя вздохнула. «Ты об этом ни с кем не говорил?» «Пока нет». «Почему?» «Потому что меня федералы ищут в особом порядке. Слишком откроешься, рискуешь стать разменной монетой. Кто-то попытается что-то выторговать за наш счет. Люди разные. А когда их жизнь прижмет, они становятся еще разнее». Она пожала плечами, затем сказала. «Не так уж и трудно тебя найти. Хотя бы по маршруту до Вайоминга. Куда ты мог оттуда направиться? Только сюда. А ты даже имени не изменил. Ну и какой смысл так скрываться?» «Никакого, наверное». «Не знаю я, на самом деле. Почему я еще пока ни с кем об этом не разговаривал? Скорее всего, потому что всегда в новом месте я пытаюсь понять местный расклад сил и только потом что-то делать. Кто тут главный? Владелец Husky Energy? Никакого сомнения. А какой он? Что ему нужно? Какие у него планы? А черт его знает, не пойму пока. Вот и не хочу вылезать». «Уоррен», — вдруг сказала Настя, словно прочитав мои мысли, — «он не молод. Если ты скажешь, что ему прибавилось жизни раз в 10, а если нет, если не прибавилось...» «А Терренс тебе на твои вопросы ответил?» «Да, от ответов Терренса зависит многое, даже для него самого». «Терренс прилетит в воскресенье, и развитие рака у него все же остановилось. Этому может быть какая-то другая причина». «Может, поэтому я пока сомневаюсь. Мне нужны другие подтверждения». «Терренс, да, должен в этом покопаться. Он не просто обещал, ему это нужно больше всех с его раком. Если все то, что я просил его узнать, подтвердится, то да, время тогда для нас течет по-другому. И это становится моим капиталом. С чем, наверное, можно идти к Уоррену. Но это не значит, что надо вываливать ему все и обо всем. Все равно сперва весь разговор продумать надо. И о самом Уоррене справки бы навести». «И мы с тобой», — напомнил я. «Они хотят меня, но думаю, что они не знают о тебе. Узнают, захотят найти обоих». «Чем это нам грозит?» «Чем угодно». Я посмотрел в окно на черного кота, неторопливо и важно переходящего дорогу. «Нас могут просто обменять. Федералы могут предложить Уоррену контракт, например, на закупку нефтепродуктов. И он нами расплатится. Это как вариант. Есть и другие варианты». «И насколько они оставят в покое анклав, если те отдадут нас?» «Не оставят, я думаю. Им нужна кровь, нужна сыворотка и вакцина. Я их не осуждаю. Им надо спасать своих людей. Но участвовать в этой схеме спасения не хочется. По крайней мере, в той роли, которая нам отводится по сценарию. А что делать им? Настя кивнула куда-то за окно, подразумевая население городка. Не знаю. И они пока про это не думали. Они просто не знают. Надо сделать так, чтобы узнали. Как можно быстрее. Кто здесь вообще кто? Кто люди Уоррена? Мэр, сразу сказала Настя. Мэр Роджерс. Уоррен его просто назначил, когда город организовывался. Первые выборы будут этой зимой. Дэйв Краус. Дэйв близок к нему и даже живет рядом. Дэйв Краус — наш главнокомандующий. Ну да, разумно, если ты рулишь анклавом. То главный силовик, я оттенил это слово акцентом, должен быть тебе лоялен. Шериф Маклоски, тоже его человек, выборы будут зимой. В принципе, все местное начальство в той или иной степени. Но тебе я рекомендовала бы подойти к Уоррену через Дэйва. Он мне всегда казался прямым и честным человеком. «Когда дела запутаны, прямота и честность могут оказать медвежью услугу», — вздохнул я. «Помнишь, как мы Ивана опасались? Как бы он по честности и прямоте своей чего-то не натворил? Но ничего же не случилось после того, как он все узнал». «Ну, все он не узнал, предположим», — усмехнулся я. «До него довели в части касающейся, но не больше. Впрочем, я и сейчас больше этого никому доводить ничего не хочу. В общем, надо обживаться здесь, но думать надо над тем, что делать дальше, если обжиться нам не дадут». «А ты думал?» «Думал, но ни до чего конкретного пока не додумался». «И думать ведь не хочется. Сегодня днем радовался, как нетрезвый ребенок, тому, что вроде какой-то дом у меня появился, тому, что осел наконец. А сейчас дошло, как все это может быть призрачно и мимолетно. Все здесь под угрозой, а мы еще и под двойной. И опять надо придумывать пути отхода, запасной аэродром и все такое. А куда мы можем податься? Я не знаю. В Вайоминг? Если ненадолго». Любой нефедеральный анклав все равно от федералов зависим. Везде есть люди с синдромом, и всем нужна сыворотка. Сыворотка есть у федералов. А насколько вообще ее трудно производить, интересно? Нет, я просто интересуюсь, пока ничего серьезного. Ну, например, этот анклав наладил добровольный сбор крови и производки сыворотки. Что это даст? Нет, а действительно, чего можно добиться? Тот же Вайоминг станет куда менее зависим от федералов, так? И с теми же федералами можно будет договариваться, если они захотят договориться. Почему могут не захотеть? Потому что, например, что у них сейчас монополия, и, как следствие, они могут подчинить себе все организованные анклавы. Просто пригрози не поставлять сыворотку, и те будут согласны на все. А мы в таком случае можем монополию нарушить, и тем самым федералов сильно разозлить. И не просто разозлить, а вызвать у тех острое желание восстановить статус-кво. Но все это становится актуальным лишь в том случае, если технология производства вакцины и сыворотки станет доступна чужим. А если не станет, то все понятно, в общем. Что я могу в этом случае сделать? Да ничего на самом деле. Могу прикинуть маршрут отхода, не более. И этим следует заняться прямо сейчас, не впадая в истерику, но просто не забывая. Ладно, хватит самим себе настроение портить. У нас все же семейный выход в свет. Причем именно выход, а не выезд. Потому что домой пошли пешком. Тут все же рукой подать, 5 минут ходу вдоль озера. Обнял Настю за талию, притянул к себе, и так и пошли. Жаль только, что завтра не выходной. Сейчас бы еще любить друг друга до середины ночи и с утра пораньше не вставать.